Я считал слонов и в мечеты в черт, и все-таки я не уснул. И тут явился ко мне сам черт и уселся верхом на стул. И сказал мне черт: ну как, старина, ну как же мы порешим? Подпишем союз, эй, дав стремена, еще чуток погрешите. И ты можешь лгать, и ты можешь путить, и друзей предавать дурдом, а то, что придется потом платить, то, что придется потом платить. Так ведь это ж пойми, потом и ты будешь волков на земле водить и учить их вилять хвостом. А то, что придется потом платить, то, что придется потом платить. Так ведь это ж пойми, будет потом. Но зато ты узнаешь, как сладок грех этой горькой порой сидит. И что счастье не в том, что один за всех, а в том, что все как один. И ты поймешь, что нет над тобой суда, нет проклятия прошлых лет, когда вместе со всеми ты скажешь «да». И вместе со всеми нет. И ты можешь лгать, и ты можешь блудить, и друзей предавать гуртом, а то, что придется потом платить, то, что придется потом платить. Так ведь это ж пойми, потом и ты будешь волков на земле платить и учить их вилять хвостом, а то, что придется потом платить, то, что придется потом платить. Так ведь это ж пойми, будет потом. И что душа прошлогодний снег, а глядишь, пронесет и так наш атомный век, наш каменный век. Нашу лишь цена пята. И кому оно нужно, это добро, если всем дорога в залу? Так давай же бери, старина, перо, и вот здесь распишись в углу. Тут черт потрогал мизинцем бровь и придвинул ко мне флакон. И я спросил его: это кровь, чернила? Ответил он: I'm gonna make you mine.